А мог бы сказать: «Ай да русские, ай да сукины сыны!» И экзистенциализм первыми вычислили. Наш храм — место наших приоритетов, место компенсации искусства за несостоявшуюся жизнь. Тютчев — основа философской, леденящей, надмирной струи в русской поэзии. Он здесь и хранитель, и виночерпий. Он и умер так, как хотел, в полном сознании, не утратив ни мощи разума, ни силы духа, не изменив взгляды на жизнь. Со смертью он был на коротке. Он знал о ней все. Как ведать? Может быть, и есть в природе звуки, благоухания, цвета и голоса, предвестники для нас последнего часа и усладители последней нашей муки. И ими-то судеб посланник роковой, когда сынов земли и жизни вызывает, как тканью легкою свой образ прикрывает, да утаит от них приход ужасный свой.